видный пол. Появляется старуха, которая вывешивает всякие вещи на просушку. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Появился старый мундир с изношенными обшлагами, протянул на воздух рукава, обнимая парчевую кофту, за ним и так далее. Потом синий казацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович, как бы нас наводит на сравнение с Тарасом Бульбой. Когда готовился вступить в милицию, наконец одно к одному выставила шпага, потом завертелись фалды, что-то похожее на кафтан, выглянул жилет, старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Скоро старуха вынесла из кладовой, кряхтя, таща на себе старинное седло с оборванными стременами и стертыми кожными чехлами для пистолетов. Вот. И, наконец, вынесла еще и шапку, и ружье. И вот тут Иван Иванович как раз зацикливается на этом самом ружье. «Что же это значит?» – подумал Иван Иванович. «Я никогда не видел, никогда ружья не видел Ивана Никифоровича. Стрелять не стреляет, а ружье держит. За что? Зачем оно ему? А вещица славная. Я давно хотел себе достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом». Смотрите, как это все говорится. То есть не прямо «я охотник, мне нужно ружье, чтобы стрелять в дичь». Нет. Славное ружье, вещица славная. Какое ружьецо? Давно хотел достать такое. Хотел достать. Это наша категория. Мне очень хочется иметь. Я люблю позабавиться ружьецом. Приходит. Начинается разговор. Так. Разговор очень длинный, постепенно приходят к делу. Так. Хорошее ружье. Отдайте мне его. Как можно, это ружье дорогое. Таких ружей теперь не сыщете нигде. Объясняет, когда купил. Эта вещь необходимая. Да для чего же она необходима? Как для чего? А нападут на дом разбойники. Еще бы не необходимая. Слава тебе, Господи, теперь я спокойно не боюсь никого. А от чего? От того, что знаешь, что у меня в коморе ружье. Так Иван Никифорович, у него замок испортил. Но не стреляй. То есть он спокоен, потому что у него ружье. А на самом деле ерунда полная, то, что он говорит. Так можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Из ваших слов я тогда не вижу. Дальше. Что же вы хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. А что вы дадите за него? Дам бурую свинью. Славная свинья. Увидите, если на следующий год не наведет вам поросят. Зачем мне свинья ваша? Зачем черту поминки делать? Ну, дальше кто-то его упрекает в кощунстве. Пусть вам остается ваше ружье, пусть сгниет, перержавеет. Не хочу больше говорить об этом. Опять возобновляется разговор. Вот они крутятся вокруг этого ружья. Позвольте, Иван Иванович, ружье – вещь благородная. Любопытная забава, при том и украшение в комнате приятное. Но они, наконец, ссорятся со страшной силой. И вот тут зачем ружье одному, зачем ружье другому? Собственно, ни тот, ни другой. Один говорит позабавиться, а другой вообще пользоваться им не пользуется и, видимо, не будет пользоваться никогда. Зачем ружье? Потому что это ценная вещь. Единственное, что придает смысл этому разговору, вот это постоянно повторяющийся мотив. Славная ружица. Какая вещь ценная, какая славная вещь. И вот тут поневоле вспоминается, значит, все вот эти детали, на которые мы обращали внимание, когда цитировали Тараса Бульбу. Эти самые шаровары алого сукна, специально выпачканные дегтем, и, значит, валяется посередине дороги в этих самых шароварах, изуродованных, вообще ценности свою потерявшие совершенно. И Тарас Бульба, когда приезжает сыновья, разгулявшись, начинает громить вообще всю... Он, с одной стороны, по обычаю того времени трофеи накапливает, потом для того, чтобы все их чертовой матери разбить. Все разгромить, чтобы ничего не осталось. Эти самые драгоценные вины изготовленные меды, все это выливается на землю, рубятся и поджигаются эти рулоны драгоценного сукна и всевозможных тканей ценнейших, для того, чтобы показать, что это, этим всем они пренебрегают. Это проявление свободы. Это уничтожение вещей и унижение вещей, даже самых ценных, есть проявление свободы. Здесь уже не вещь во власти человека, а человек во власти вещи. И люди из-за этого чертова ружья, а дальше тут вступает в силу обида, вот эти все, казалось, традиционные мотивы, которые фигурировали в Тарасе Бульбе. Мотива, упрямство, обида, упрямство, враждебность, нежелание остановиться, упорство в борьбе, которое проявляет. Все это на уровень вообще ерунды низведено, абсолютно. То есть это как бы образец того, как деградировали когда-то героические свойства. Это действительно те же запорожцы, только на последней стадии деградации. На последней стадии деградации. Ну, давайте на этом сделаем установку, чтобы тут уместно сделать паузу. Тем более я начал раньше, чем обычно.